«Посмотрим, что там у вас», — приказал полицейский. Урсула подчинилась, первой поставив на стол свой чемодан. Полицейский тщательно осмотрел вещи, прощупав боковые стенки и дно чемодана. Затем перешел к двум другим, после чего потребовал предъявить для досмотра сумочки. Содержимое сумки было вывалено на стол и скрупулезно проверено. Затем та же участь постигла сумку Тедди, и лишь после этого все было уложено на место. Пограничник еще раз изучил их паспорта, затем проштемпелевал каждый и вернул ей коротким кивком, дав понять, что они свободны. «Спасибо», — шепотом промолвила Урсула, забирая два чемодана, свой и Тедди. «Пойдемте», — сказала она, повернувшись к ней. «Веди Максима, а я понесу вещи». «Да, фрау Вестхейм». Тедди взяла Максима за ручку, подняла его чемодан, и они пошли следом за Урсулой, стараясь не отставать от нее. Урсула спешила, прямо-таки опрометью бежала к выходу из-под таможенного навеса. Слава Богу, все обошлось проще, чем я предполагала, думала про себя Урсула. Теперь она воспряла духом. Наконец-то они свободны от родины, впрочем, почти свободны. Тем не менее, она была не в силах сдержать счастливую улыбку, уже расцветавшую на ее лице. Когда Урсула вышла из таможни и свернула направо, чтобы идти к своему вагону, она нос к носу столкнулась с армейским полковником, что от самого Берлина сидел в купе напротив Максима. Он стоял на ее пути. Она немного подала в сторону, чтобы обойти его, но и он переступил и опять загородил ей дорогу. Улыбка на ее лице закаменела. Она быстро обернулась. Не отстали ли Тедди с Максимом? Они были в нескольких шагах от нее, но Тедди остановилась, неуверенно глядя на нее и сжимая ручку Максима крепче, чем когда-либо. Ее строгие глаза испуганно вопрошали на побледневшем лице. Урсула судорожно сглотнула. «Прошу вас», — обратилась она к офицеру, — «мы должны сесть на поезд. Мы прошли таможню и иммиграционный контроль. Пожалуйста, дайте мне пройти». Она была в ужасе, а этот человек вознамерился препятствовать их выезду из Германии. «Фрау Вестхейм». Полковник назвал ее по имени. Пораженная Урсула вытаращила глаза. «Майн Гот, ему известно мое имя. Кто он такой? Что ему надо?» Она раскрыла рот, но не издала ни звука. «Не пугайтесь», — полголоса сказал полковник. «Моя фамилия Остер. Полковник Абвера Остер. Я друг Курта».